Глава 12. Несмотря на то, что Лекок провел более 40 часов на ногах и в это время почти не ел и не спал, он и в эту ночь не мог сомкнуть глаз. «Кто прав?» — думал он. «Живроль, с мнением которого все соглашаются, или я?» Мнение Живроля было основано на сильных доказательствах. Гипотезы молодого полицейского основывались только на серии подозрений, тождеств, на одной фразе, произнесенной убийцей. Тюремная статистика показывает также, что привычные злодеи никогда не покушаются на свою жизнь. Что же надо думать об отчаянном поступке обвиняемого? С другой стороны, если несчастный совершил преступление в порыве возбуждения, то он почти всегда старается лишить себя жизни, чтобы избавиться от последствий своего преступления. Следовательно, покушение обвиняемого на свою жизнь ясно говорит в пользу догадок Лекока. Пробило 4 часа. Лекок вскочил с постели и, несмотря на дурную погоду, бодро отправился в путь. По дороге он встретил Живроля. «Эй, Лекок! Рано же ты встаешь, все разыскиваешь тайну убийцы?» «Да». «Кто же он? Князь или переодетый маркиз?» «Вероятно». «Тогда, в надежде на будущую награду, ты должен нас попотчевать». Лекок согласился, и маленькая группа вошла в заведение. Угостив всю компанию, Лекок расплатился и вышел. Он рад был скорее отвязаться от Живроля, чтобы разыскать кучера, который отвозил двух женщин с улицы Шевалере. Для этой цели он взял из конторы префектуры имена и фамилии всех извозчиков, имеющих квартиры между Фонтебло и Сейном. Только к концу дня он нашел желаемого кучера. «Это вы?» — спросил его Лекок. «Везли двух женщин с улицы Шевалере около 2 ночи с воскресенья на понедельник». Кучер оглядел Лекока и сдержанно ответил: «Может быть, и я. Мне нужно знать наверняка». «А, — произнес кучер лукаво, — барин верно знаком с дамами, которые были у меня в карете, и...» Молодой сыщик задрожал от радости. Кучер был без сомнения тот самый, которого он искал. «Вы слышали о злодейском преступлении, случившемся здесь в окрестностях?» «Да, в кабаке было убийство». «Ну, так знайте, что эти две женщины скрывались от преследования, когда вы с ними встретились. Я их ищу, я полицейский сыщик, вот мои документы. Вы должны мне сообщить, что вы о них знаете». Кучер помертвел. «Ах, разбойница!» — вскричал он. «Теперь я не удивляюсь, что они дали мне на водку луидор и 2 монеты по 100 су за езду». «Куда вы их увезли?» «На Бургонскую улицу, я забыл номер, но сейчас же узнаю дом». «К несчастью, они наверняка выходили не у своего дома». «Почем знать? Я видел, как они позвонили, им отворили дверь, и, уезжая, я видел, как они вошли в дом. Хотите, я вас свезу туда?» Вместо ответа Лекок бросился на козлы и закричал: «Едем!»